Такой робкий и нервный человек, как табачник, не способен убить сильного и решительного сэра Артура из-за каких-то там денежных дрязг. Но именно такой человек будет смертельно бояться, как бы его не обвинили в этом. Да что говорить, у настоящего виновника мотив был уж куда более серьезный. Какой ужас! Какой ужас! Всего час-два назад я клеймил Делмана как подлеца и шантажиста. Ой, но все же не укладывается в голове, что он совершил такое. Всемилостивейший Господь, какая ужасная месть! Что? Что, о чем вы, не понимаю? Сколько же тут было ненависти, какое жестокое возмездие одного смертного червя другому. Да мне так и вообще не постичь, зачем он убил Водри? Если Делман шантажист, то ведь куда естественнее было бы для Водри убить его. Конечно, это, как вы сказали, ужасная месть, но... Ах, вы об этом. Нет, я говорю о другом. Я имел в виду не убийство в парикмахерской, когда ужаснулся возмездию. Тут было кое-что другое, пострашнее. Хотя, конечно, и это убийство тоже достаточно страшно. Но это постичь гораздо легче. Почти каждый способен на такое. Это ведь была, собственно, почти что... самозащита. Что? Человек подкрадывается к другому сзади, перерезает ему глотку, когда тот беззаботно улыбается в потолок, сидя в кресле у парикмахера, и вы называете это самозащитой? Да я не утверждаю, что это оправданная мера самозащиты. Но многие пошли бы на это, чтобы защитить себя, столкнувшись с подлостью, с вопиющей подлостью. Начать с вопроса, который мы задались. Ну, зачем бы шантажиста убивать? Да. Видите ли, тут целая куча разных мнений и привычного смешения вещей. Вы видите, что двое мужчин, старый и молодой, завязывают дружбу и строят матримониальные планы. Простите? Ну, брачные. Но причина их дружбы темна и кроется в прошлом. Один из них богат, другой беден. И вы подозреваете шантаж. Ну что ж, покамесь, вы правы. Но вы неверно решаете, кто шантажирует кого. Вы предполагаете, что бедный шантажирует богатого. На самом деле богатый шантажирует бедного. Но это же нелепость. Это гораздо хуже, чем нелепость, но ничего необычного тут нет. Политика наших дней наполовину состоит в том, что богачи шантажируют народ. Думаете, что шантажируют только из-за денег? В нашем случае деньги не играют роли. Сэр Артур Водри искал не корысти, а мести. И он замыслил самую отвратительную месть, о какой я только слышал. Да, но за что бы ему мстить Джону Делману? А он мстил не Джону Делману. Помните, когда мы обнаружили тело покойного? Его лицо оказалось перед нами в перевернутом виде. Вы тогда еще сказали, что у него лицо сущего дьявола. А не приходило ли вам в голову, что убийца... тоже увидел это лицо перевернутым, когда подошел к креслу. Ой, ну, мало ли что скажешь, когда ты не в себе. Уж очень я привык видеть его лицо как следует, не в перевернутом виде. А вы, может, никогда и не видели его как следует? Я же рассказывал вам, что художники ставят картину как не следует, если хотят ее рассмотреть. Может быть, в эти 10 лет за завтраком и чаем вы просто привыкли видеть лицо дьявола. К чему вы это ведете? Ну, я выражаюсь иносказательно. Разумеется, сэр Артур не дьявол в буквальном смысле. Он был человеком, и характер его от природы был таков, что мог бы обратиться и к добру. Но вспомнить его вытаращенные подозрительные глаза, его плотно сжатые, постоянно вздрагивающие губы. Он страдал лихорадочной, самолюбивой настороженностью. Его недоверчивые глаза были неусыпно на страже его достоинства. Любая царапина на поверхности его души превращалась в гнойную рану. Вот чем объясняется тот случай с избиением египтянина в свинарнике. Водри много лет помнил это глупое оскорбление, когда... ну, пока ему не удалось невероятно добиться приезда своего обидчика на усадьбу с хлебом. И тогда он отомстил, как он считал, справедливо и артистично. Ничего не скажешь. Он любил, чтобы месть была справедливой и артистичной. А ведь вы сейчас думаете не об истории со свинарником. Да, я думаю о другом. Памятуя о том фантастическом и терпеливом замысле мести. Ну, обратимся теперь к нашей истории. Не припомните ли вы, чтобы кто-нибудь еще оскорбил Водри или же дал повод считать себя смертельно оскорбленным? Да, неужели? Да, конечно. Его оскорбила женщина. Женщина? Да. Не может быть. Да, да, да. Девушка, почти еще ребенок. Она отказала ему, потому что он совершил в свое время нечто вроде преступления. Он пробыл некоторое время в тюрьме за избиение египтянина. И тогда в отчаянии этот обезумевший человек сказал себе: «Так пусть она станет женой убийцы». Ой, продолжайте, отец Браун, я, кажется, начинаю понимать. Водри имел возможность шантажировать Делмана, потому что тот когда-то совершил убийство. Вероятно, это было какое-то шальное преступление, ведь шальное убийство совсем не самое худшее. А Делман, по-моему, все-таки способен на раскаяние, даже и в убийстве Водри. Но он был в его власти. Так они, действуя сообща, очень ловко опутали девушку сватовством, как сетью. Один стал ухаживать за ней, а другой великодушно поощрял их. Но Делман и сам не знал, это было открыто лишь сатане, что на уме у старика. И, следовательно, Делман сделал страшное открытие. Он оказался орудием чужой воли. Его использовали. Использовали и собирались выкинуть. Похоже, что Делман что-то пронюхал. Например, наткнулся в библиотеке на какие-то бумаги Водри, из которых, хотя это и не было сказано прямо, понял, что готовится донос на него в полицию. Ему стал ясен весь адский замысел старика. Немедленно после венчания жених был бы арестован и затем повешен. Вот каким образом сэр Артур Водри собирался артистично подвести черту под этой историей. Ивен Смит, смертельно бледный, молчал. А тем временем вдали на дороге показалась высокая фигура и широкая шляпа доктора Эббота, который приближался к ним, и даже издалека заметно было, что он сильно взволнован. Но они и сами еще не оправились от потрясения, явленным им страшным откровением. Вы говорите, что ненависть отвратительна. И знаете, одно, по крайней мере, отрадно для меня. Вся моя ненависть к несчастному Делману улетучилась теперь, когда я узнал, как он дважды стал убийцей. Да, да, да, да. А мистер Смит, да. Мистер Смит. Да, да. Отец Браун. Доктор Эббот, что с вами? Что случилось? Ужасная новость. Что такое? Найдено тело Артура. По-видимому, смерть настигла его в саду. Боже мой, как страшно. Это еще не все. Джон Делман уехал, чтобы встретить Вернона Водри, племянника Артура, но тот его и в глаза не видел. Похоже, что теперь исчез и Делман. О, боже мой, как странно. Прозвучал радиоспектакль «Исчезновение Водри» по одноименному произведению Гилберта Кейта Честертона. Роли исполняли: от автора Евгений Вестник, отец Браун, Агри Аукшкап, Смит, Вячеслав Шалевич, доктор Эббот, Вячеслав Дугин, Делман Владимир Вихров, профессор Алексей Кузнецов, Сибилла Грей Ирина Аукшкап, парикмахер Олег Гущин. Инсценировка Елены Ковалевской. Режиссер спектакля Людмила Бабкина. Звукорежиссер Альфия Кутуева. Музыкальный редактор Алина Прохоренко. Звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Наталья Сазонова, Ирина Ключанская.